Когда он думал и говорил о том, что даст революция народу, он всегда представлял себе тот самый народ, из которого он вышел в тех же почти условиях, но только с землей и без господ и чиновников. Революция, в его представлении, не должна была изменить основные формы жизни народа. В этом он не сходился с Новодворовым и последователем Новодворова Маркелом Кондратьевым. Революция, по его мнению, не должна была ломать всего здания, а должна была только иначе распределить внутренние помещения этого прекрасного, прочного, огромного, горячо любимого им старого здания. В религиозном отношении он был также типичным крестьянином. Никогда не думал о метафизических вопросах, о начале всех начал, о загробной жизни. Бог был для него, как и для Араго, гипотезой, которую он до сих пор не встречал надобности. Ему никакого дела не было до того, каким образом начался мир, по Моисею или Дарвину, и дарвинизм, который так казался важен его сотоварищам, для него был такой же игрушкой мысли, как и творение в 6 дней. Его не занимал вопрос о том, как произошел мир, именно потому, что вопрос о том, как получше жить в нем, всегда стоял перед ним. О будущей жизни он тоже никогда не думал, в глубине души нося то унаследованное им от предков твердое спокойное убеждение, общее всем земледельцам, что как в мире животных и растений ничто не кончается, а постоянно переделывается от одной формы в другую, навоз в зерно, зерно в курицу, головастик в лягушку, червяк в бабочку, желудь в дуб, так и человек не уничтожается, но только изменяется. Он верил в это, и потому бодро и даже весело всегда смотрел в глаза смерти и твердо переносил страдания, которые ведут к ней, но не любил и не умел говорить об этом. Он любил работать и всегда был занят практическими делами, и на такие же практические дела наталкивал товарищей. Другой политический арестант в этой партии из народа, Маркел Кондратьев, был человек иного склада. С 15 лет он встал на работу и начал курить и пить, чтобы заглушить смутное сознание обиды. Обиду эту он почувствовал в первый раз, когда на Рождество их ребят привели на елку, устроенную женой фабриканта, где ему с товарищами подарили дудочку в 1 копейку, яблоко, золоченый орех и винную ягоду. А детям фабриканта игрушки, которые показались ему дарами волшебницы, и стоили, как он после узнал, более 50 рублей. Ему было 20 лет, когда на фабрику поступила работницей знаменитая революционерка, и, заметив выдающиеся способности Кондратьева, стал давать ему книги и брошюры и говорить с ним, объясняя ему его положение и причины его, и средства его улучшить. Когда ему ясно представилось возможность освобождения себя и других от того угнетенного положения, в котором он находился, несправедливость этого положения показалась ему еще жесточе и ужаснее, чем прежде. Ему страстно захотелось не только освобождения, но и наказания тех, которые устроили и поддерживали эту жестокую несправедливость. Возможность эту, как это ему объяснили, давала знание. И Кондратьев отдался со страстью приобретению знаний. Для него было неясно, каким образом осуществление социалистического идеала совершится через знания, но он верил, что как знание открыло ему несправедливость того положения, в котором он находился, так это же знание и поправит эту несправедливость. Кроме того, знание поднимало его в его мнении выше других людей, и потому, перестав пить и курить, он все свободное время, которого у него стало больше, когда его сделали кладовщиком, отдал учению. Революционерка учила его и поражалась той удивительной способностью, с которой он ненасытно поглощал всякие знания. В 2 года он изучил алгебру, геометрию, историю, которую он особенно любил, и перечитал всю художественную и критическую литературу, и, главное, социалистическую. Революционерку арестовали с ней Кондратьева за нахождение у него запрещенных книг и посадили в тюрьму, а потом сослали в Вологодскую губернию. Там он познакомился с Новодворовым, перечитал еще много революционных книг, все запомнил и еще более утвердился в своих социалистических взглядах.